Приложение 3. Благодарственный гимн номер 9. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты не оставил меня, когда я проживал на чужбине среди чужого народа. Примечание о путешествии учителя праведности смотри далее. И Ты поместил душу раба Твоего посреди львов, поставленных, чтоб судить виновных. Примечание, по-видимому, имеется в виду суд Синедриона. И там Ты поставил меня на суд, но Ты спасешь душу несчастного в логове львов, которые отточили, как меч, язык свой, и Ты, мой Бог, закроешь их пасти, чтобы они не растерзали душу несчастного и бедняка. Примечание. В еврейском мистицизме различался дух, руах, и душа, нефеш. Сравни дух с голубем, нисшедшим на Иисуса при крещении. Свирепые нечестивцы мучают меня. Примечание. Свирепые или могущественные. Нечестивцы буквально устремляются ко мне со своими мучениями. И весь день поражают, буквально крушат, душу мою. Но Ты, мой Бог, избавишь душу бедняка от власти львов. И едящие хлеб мой подняли на меня пету. И все нетвердо примкнувшие к моему совету осмеивают меня нечестивыми устами. И с тайной, которую Ты сокрыл во мне, примечание, пресуществление в праведном наставнике Мессии, Духа Мессии, они пошли или идут к сынам погибели, чтобы донести, буквально с донос. Уста свои открыли Велиалу, лживый язык, как змеиный яд. Я связан веревками, которые не разодрать, и цепями, которые не разорвать, и мощная стена, и железные засовы, и медные двери, моя тюрьма, подобна бездне. Нет возможности побега. Слуги Велиала окружили мою душу, не оставив возможности освобождение. Приложение 4. Комментарии на книгу пророка Аввакума. Примечание. Среди кумранских свитков обнаружено множество пешарим, комментариев на священное писание. Одним из таких комментариев является приводимый здесь комментарий на книгу пророка Аввакума, которая вошла в христианский канон Библии. «Доколе буду кричать тебе о злодеяниях, а ты не спасаешь? Почему ты допускаешь, чтобы я видел злодеяния и взираешь на бедствие, предо мной насилие и произвол?» Имеется в виду, что они, Бога, насилием и вероломством, они грабят добро. И появляется вражда, и поднимается раздор. Имеется в виду, что раздор и прегрешение он. Поэтому учение стало бессильным и не побеждает правосудие. Имеется в виду, что они, иудеи, отвергли учение Бога. Ибо нечестивый одолевает праведника. Истолкование этого. Нечестивец – это нечестивый священник. Праведник – это учитель праведности. Поэтому правосудие оказывается извращенным. Имеется в виду не богатство развращает высокомерного человека, и он не знает покоя, оно как бездну расширило его вожделение, и он как смерть не насытится, и соберутся народы, и сойдутся к нему племена. Разве не произнесут о нем притчу и насмешливые загадки, и скажут: горе тому, кто умножает не принадлежащее ему, до каких пор он будет обогащать себя залогами? Толкование этого. Это относится к нечестивому священнику, который был призван во имя истины, когда впервые был облечен своим саном, но когда правил в Израиле, вознеслось сердце его, и он оставил Бога и изменил законом из-за богатства, и он грабил и собирал богатство людей насилия, восставших против Бога, и имущество народов отбирал, чтобы умножить грех своего преступления. И путями мерзости он действовал во всей скверне нечистоты. Не внезапно ли поднимутся жалящие тебя и пробудятся сотрясающие тебя, и станут грабить тебя все остальные народы? Толкование этого слова – это относится к священнику, который восстал. Поразить его, нечестивого священника, судом нечестия, и ужасы болезни злых наслали они на него, и месть учинили над его плотью, а относительно того, что он сказал – «За то, что ты грабил многие народы, и тебя грабить будут все остальные народы», имеются в виду последние священники Иерусалима, которые собирают богатство и добычу из награбленного у народов, но в конце дней их богатство вместе с их добычей будет отдано в руки воинства киттиев, римлян, ибо они являются остальными народами. За кровь человеческую, за насилие над страной, городом и над всеми жителями. Толкование этого. К нечестивому священнику, которого за вину перед учителем праведности и людей его общины Бог предал в руки врагов его, чтобы истязать его мукой и изнурить в горестях души за то, что он осудил избранника его. Горе тому, кто нечестную добычу добывает для дома своего, кто стремится поместить высоко гнездо свое, чтобы спастись от злой ладони. Навлек ты позор на дом свой, учинил резню многих народов, и стал ты грешником перед душой, ибо камень из стены его запиет, и балка деревянная будет вторить ему. Толкование этого. Это относится к священнику, который были камни ее насилия, а сруб грабежом. А относительно того, что сказано «ты погубил многие народы, став грешником перед душой», имеется в виду дом суда, в котором Бог совершит свой суд среди многих народов и оттуда приведет его на суд, и среди них он объявит его виновным, и серным огнем накажет его. Горе тому, кто на крови строит город и беззаконием сооружает крепость. Разве не от Господа воинств это? Что народы ради огня трудятся и племена изнуряют себя понапрасну. Имеется в виду источающая ложь, которая многих ввел в заблуждение, чтобы на крови строить город суеты и основать общину на лжи, чтобы ради богатства изнурить многих бесполезной работой и обучить их деяниям лжи. Их труд будет напрасным, так как они подвергнутся наказаниям огнем за то, что поносили и оскорбляли избранников Бога, в скобках учителя праведности и его последователей А.В.